вы получаете универсальное руководство. Ваше суперсознание делает так, что все ваши слова и поступки вместе с их последствиями ложатся в схему, согласующуюся с вашей «я-концепцией» и доминантными целями. Настроившись на свое суперсознание, вы получаете импульс правильно высказаться или поступить в каждой ситуации. Вы увидите, что слова, слетающие с ваших губ, оказываются единственно верными в данной ситуации. Иногда вы почувствуете импульс купить книгу или кассету, позвонить или нанести кому-то визит, написать письмо или принять решение, а затем окажется, что ваш поступок был единственно правильным в тех обстоятельствах. Вы возьмете книгу или журнал и откроете их на той странице, где содержится искомый ответ. Это начнет происходить постоянно, как только вы поверите в собственные огромные способности. Объяснение синхронности. Синхронность — это распространенное явление, наблюдаемое в ситуации, когда не связанные друг с другом события происходят одновременно, иногда совместно, помогая вашему продвижению к поставленной цели. Например, сегодня утром перед работой вы подумали об отпуске на Гавайях, и вот позднее, в тот же день, вы получаете специальное приглашение провести неделю на Гавайях с предоставлением скидки. В выходные вас может посетить мысль о необходимости больше зарабатывать, а в понедельник ваш начальник предлагает вам новую должность с расширением круга обязанностей и повышением зарплаты. Единственное связующее звено между двумя этими синхронными событиями – значение, которое вы мысленно придаете своей цели. Это еще один пример работы суперсознания. Есть еще одно слово, используемое для описания таких совпадений – везение. Везение – это счастливая способность делать неожиданные открытия. Все, кому это свойственно, имеют одну общую черту – они активно его ищут. У них очень ясные цели, и те замечательные открытия, которые они делают, связаны с их целями. Начав пользоваться своим суперсознанием, люди часто говорят мне: «Вы не поверите тому, что со мной произошло». Я слышал это восклицание тысячу раз: «Вы не поверите тому, что со мной произошло». Другие люди, столкнувшись с ситуацией, в которой с ними одновременно происходят необыкновенные вещи, не обращают на них внимания, приписывая все везению или говоря, что все произошло случайно. Но вам-то теперь лучше знать. Мы живем во вселенной, управляемой законами. Ничто не происходит случайно. Все происходит в результате действия определенных законов и принципов, даже если вы не знаете, в чем их суть. Осенью 1941 года, в самый тяжелый период Второй мировой войны, в Англии члены кабинета призывали премьер-министра Уинстона Черчилля искать мира, искать пути достижения согласия с Гитлером. Черчилль отказался. Он сказал, что должно случиться нечто такое, что заставит Америку вступить в войну, и это изменит ситуацию. Когда его попросили объяснить смысл сказанного и спросили о причинах такой уверенности, он ответил: «Дело в том, что я изучаю историю, а история показывает, что при должной настойчивости что-то всегда происходит». 7 декабря 1941 года, всего через несколько недель после этого разговора, японцы провели бомбардировку Перл-Харбора. Когда об этом узнал Гитлер, то немедленно объявил войну Соединенным Штатам. Ситуация изменилась за одну ночь, и индустриальная мощь Америки была брошена на чашу весов на стороне Британии. Односторонняя акция Японии на другом конце мира вызвала цепочку событий, позволив Черчиллю добиться своей цели – спасти Англию от надвигающейся нацистской оккупации. Чем дольше вы сохраняете состояние спокойствия, ума, уверенности и ожидания, невзирая на жизненные штормы, тем выше вероятность того, что вам доведется испытать на себе синхронность и удачливость поисков. Лучше всего ваше суперсознание работает при двух условиях. Первое – это ситуация, при которой ваше сознание на 100% сконцентрировано на определенной задаче или цели. Второе – это ситуация, при которой ваше сознание занято чем-то совершенно посторонним. Применяйте оба подхода ко всему, чего хотите добиться. Вот простой пятишаговый процесс, которым можно воспользоваться для того, чтобы сконцентрировать всю мощь своего суперсознания, работая над одним единственным вопросом. Шаг первый. Четко определите проблему или цель, предпочтительно в письменном виде. Чего именно вы хотите достичь? Какую именно проблему хотите решить? Шаг второй. Соберите всю информацию, какую сможете добыть. Читайте, исследуйте, задавайте вопросы, активно ищите нужный ответ. Шаг третий. Сознательно стремитесь решить проблему, анализируя всю собранную информацию. Шаг четвертый. Если вы не можете решить проблему на уровне сознания, передайте ее суперсознанию. Освободитесь от нее со всей решительностью, как сделали бы это, выпуская воздух из надувного шарика и давая ему улететь. Шаг пятый. Займите свое сознание чем-то другим. Обратите внимание на посторонние вещи. Предоставьте своему суперсознанию позаботиться о вас. Возьмите любую проблему, с которой вы сражаетесь в настоящий момент, и испытайте на ней этот метод. Результаты вас поразят.